Глава 25. Смерть или убийство? Цезарь, бойся мартовских ид. Кончался февраль. Март обещали солнечный, как тот далекий март, когда началась революция, и Коба, полный надежд, вышел на петроградский перрон. Солнечный март, но он его не увидит. Согласно слухам, 5 марта евреев должны были посадить на грузовики и вывезти из Москвы. Берия, конечно же, должен был понимать, с этого момента мировая война приблизится вплотную. Начнется вторая часть задуманной хозяином программы — предвоенный террор, великая чистка. И тогда уже им всем конец. Если Берия хотел спастись, ему нужно было поспешить. Я вспоминаю тот мартовский день. Голос главного диктора СССР Левитана, грозный голос, который привыкли ассоциировать с хозяином, читает официальный бюллетень о его болезни. Застыв от ужаса, люди слушают о содержании лейкоцитов в его крови. Оказывается, он имел обычные лейкоциты. Неужели смерть посмеет отнять его? И люди забросали газеты фантастическими проектами, включающими и собственное умишление, только бы жил он. Сколько легенд было о его смерти. Даже придворный писатель Симонов точно ничего не знал. В 1979 году он пишет: «Меня и сейчас, спустя четверть века, терзает любопытство, как это умирание произошло на самом деле». Хотя уже в период Хрущева шепотом рассказывали следующую легенду. Смерть хозяина произошла совсем не в Кремле, как объявлено в официальном сообщении, а на ближней даче. В ночь на 1 марта охранники Сталина по телефону вызвали Берию, сказали: «Хозяин подозрительно долго не выходит из своих комнат». Берия позвонил Хрущеву и Маленкову. Они все вместе приехали и вошли в его комнату. Он лежал на полу без сознания и вдруг зашевелился. Тогда Хрущев бросился к нему и стал душить, а за ним уже все накинулись на тирана. И придушили его. Всех сталинских охранников Берия расстрелял в ту же ночь. В стране сообщили о болезни Сталина, когда тот уже был мертв. С тайны началась его жизнь, и тайной закончилась.